Глава вторая. Отцовское поучение. Солнечный луч, пробившийся в щель между досками сарая, дополз до русой головки, спящей на земляном полу Насти. Где-то совсем рядом заквохтала курица, захлопала крыльями, девушка открыла глаза. Минуту наблюдала за пляшущими в луче света золотистыми пылинками, окончательно проснувшись, села и тут же застонала от боли. Сильно ныла спина, и сквозь порванную на плече рубаху багровел след от вожжей. Впервые испробовала Настя отцовский гнев на себе. До этого случая, ну разве что отшлепает Павел Яковлевич слегка свою любимицу по мягкому месту, да и то редко. Росла Настенька трудолюбивой, сноровистой, неперечливой, главной помощницей в доме. Была нянькой для младших и отцу сельскому портному помощницей. Павел Яковлевич, радея о будущем дочки, радовался, что все складывается, как задумали они с Евдокией, когда Настенька с Егоркой еще под столом с чурочками играли. Потому таким неожиданным для него был ее решительный отказ подчиниться родительской воле. «Да в чем дело-то? Ну с чего ты взбрыкнула? Не чужим людям тебя отдаю, ты ж Егора с малолетства знаешь. Марфа крестная твоя к тебе как к дочке относится». «Не люб он мне, замуж за него не пойду», — упрямо твердила дочь. «На Акулине пускай женится, она давно с Егора глаз не сводит». «Постой, может, и ты с кого глаз не сводишь?» — догадался отец. Настя еще ниже опустила голову, теребя сарафан. «И кто ж это тебе в душу запал?» «Георгий, гармонист», — чуть слышно промолвила дочь. «Халевин, этот босяк с гармошкой! Да он же сирота бездомный, сам у родственников из милости живет!» Отец аж задохнулся от возмущения. «Куда ж он тебя приведет? Али ко мне в примаки нацелился? Так мне такой не надобен, без его гармошки обойдусь. Ой, дуреха, своей головы не имеешь, на родительскую уповай. Как я сказал, так и будет». «За Егора не пойду, другого люблю!» — вскочила с лавки дочь. «Пойдешь, еще мне в ножки поклонишься. Я тебе покажу, как за моей спиной женихаться!» Отец сорвал со стены вожжи. Услышав отчаянные крики Насти, в горницу вбежала Татьяна, кинулась между мужем и падчерицей. «Стой, Паша, стой! Охолонись, запоришь девку! В сарай ее запрем и будет с нее, посидит, одумается!» Отец, весь красный, швырнул вожжи в угол, схватил дочь за косу и поволок в сарай. «Через неделю свадьба. А пока здесь сидишь, мать вспомнишь. Ее воля была за Егора тебя отдать!» Павел Яковлевич толкнул дочь внутрь и запер дверь. Сам в изнеможении опустился на крыльцо. Руки его дрожали, голова гудела. Испуганная Татьяна принесла мужу ковшик кваса, присела рядом. Никогда она не видела его таким. Павел не был ни дрочливым, ни гневливым, но никто не испытывал его терпения в семье. Он хозяин, кормилец своей большой семьи, и потому его слово было законом в доме. Под примирительное бормотание жены Павел Яковлевич успокоился. «Ладно, пока не стемнело, съезжу к Крестьяниновым. Насчет свадьбы договариваться надо, ежели не передумали». И уже выводя Мерина Гнетко со двора, добавил. «Ты того, бунтовщицу покорми, с утра ведь не евши». «Покормлю, Паша, покормлю». Проводив мужа, Татьяна принялась за нескончаемые домашние хлопоты, обдумывая ситуацию, пока руки привычно делали свое дело. Она тоже переживала за исход сватовства. Старший пасынок уже женился, отделился, подался с молодой женой в уездный город. Теперь бы Настю в хорошую семью пристроить, с достатком, чтобы с отца не тянуло. Все бы ей, Татьяне, легче. Не молоденькая ведь уже. Израбилась за эти годы, пока детей подымали. Оно, конечно, Настя ее первой помощницей была, но ведь и своя старшенькая подросла. Есть кем Настю заменить в хозяйстве. А не дай бог, этого галаштанника в дом приведет. Опять лишний род в доме. Заладила дуреха, люб, не люб. Это барыньки только могут по любви замуж идти. А нам, простым бабам, надо мужа с хозяйством каким-никаким выбирать, чтобы детей прокормить мог. Вот она, замуж за Павла, разве по любви пошла? Намыкалась она с двумя девчонками, вот и пошла. И ничего, и живут, дай бог каждый так жить. Надо растолковать девке, что удача сама к ней в руки идет, и грех отказываться. Уж куда лучше крестьяниновых-то. Дом хороший, живут справно, дружно, никаких скандалов промеж них не слыхать. Отец плохого не посоветует. Да ведь нынче молодежь своевольная, советов старших не слушает. А ведь родители та жизнь получше знают. Проснувшись поутру в сарае, Настя огляделась, ополоснула лицо водой из катки. Шанишки и квас, оставленные мачехой вечером, ночью Настя все же съела. Голод не тетка. Переживания переживаниями, но молодость брала свое, и организм требовал пищи. Скрипнула дверь. В щель бочком протиснулась Уля, младшая дочь Татьяны. «Няня, я тебе поесть принесла». Девочка поставила на чурбачок кружку с молоком, накрыла краюшкой хлеба, достала из кармана склянку с мазью. «Вот, мама сказала смазать, где болит. Скидывай рубаху, я помажу тебя». И ойкнула, зажав рот ладошкой, увидев исполосованную спину сводной сестры. Целую неделю продержали Настю в сарае. А потом запрягли в телегу Гнетко, украсили его гриву лентами и бумажными цветами, поставили на дно телеги сундук с Настиным приданным, вышитыми ее руками полотенцами, скатертью, рубахами, новым салопом, нарядили зареванную невесту в светлое сатиновое платье с оборочками и вывезли с родного двора. За воротами ждала уже повозка крестьяниновых. На соломенной подстилке, покрытой ярким лоскутным одеялом, сидели Егор в новой косоворотке и будущий свёкор со свекровью. На улице собрались соседи, судачили меж собой. Вон вчерашние подружки щебечут, что птахи. А вон выглядывает из своих покосившихся ворот заплаканная Акулина. На околице стоит у плетня Георгий, картуз на затылке, травинку покусывает, а глаза так и жгут Настю, так и буравят. Настя за сундук схватилась, чтобы не упасть. Отец, сидящий на козлах, обернулся, кнутом Насте погрозил, а потом Георгию кнут показал. И покатили телеги дальше в соседнее село, в сельсовет.